Глава 11. «Я скажу так». Джонатан обвел медленным пристальным взглядом стоявших перед ним людей. «Я никого не держу. Хотите, увольняйтесь. Вас рассчитают одним днем, нахлебников не буду держать здесь ни минуты. Но подумайте вот о чем. Таких, как вы, сейчас не только в Паоме. Во всем мире тысячи и даже миллионы. Бывшие адаптанты. Звучит даже хуже, чем просто адаптанты раньше. А сейчас? Да насрать на эту магию! Чего мы не умеем того, что умели с ней? Бегать быстрее, тяжести таскать. Я вас тренировал лично и прекрасно знаю, что вы всегда делали больше, чем могли. А сейчас вообще все равны. Но вы лучше. Даже без магии вы быстрее, ловчее и сильнее остальных. Нам всем просто нужны дополнительные тренировки. Ничего такого, чего мы не делали бы раньше. И единственная причина ухода, которую я принимаю, это страх. Боитесь? Уходите немедленно. Трусы мне не нужны. Это не трусость, Кэп. Из строя вышел высокий светловолосый парень с грубыми чертами лица. Как мы теперь будем других защищать, если самим одной пули достаточно, чтобы из строя выбыть? «Граждане, они же на нас надеяться будут, как раньше, а от нас нынче одно название осталось, да нашивка на форме еще». Тибериус смерил парня взглядом, припоминая имя. «Офицер Бадель, верно?» — уточнил он, парень настороженно кивнул. «А4, отряд Корнера Чипси». Еще один кивок. На этот раз не только Баделя, но и всего отряда, что стоял за ним. «Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но когда вы поступили на службу, офицер Дерек Кот еще был простым патрульным, верно?» Бадель нахмурился, явно не понимая, к чему он клонит. «Поднимите руки те, кто застал службу офицера Кота в моем отряде!» Сказал тогда Тибериус громко. И, как и ожидал, получил лес рук. Адаптанты служили в офицерате подолгу и помнили многое. «А теперь поднимите руки, кто знает, какой уровень у бывшего офицера Кота, ныне верховного мага Паомы!» «Б1 вроде!» — выкрикнул кто-то. «Ты что, попутал? А3 у него!» — возмутился Готэм, начальник второй бригады быстрого реагирования. «Вот вы, адаптанты беспамятные!» Труди скрестила руки на необъятной груди, вышла вперед. «П4 он! Трутни необразованные!» Труди — бессменная повелительница обезьянника, то есть отделение для помещенных под арест, кажется, вообще не сожалела об утрате ею адаптант магии А2 уровня. По крайней мере, выглядела она так, будто по-прежнему могла скрутить пружину из самого буйного постояльца своих чертогов. Или какую-то другую деталь, или геометрическую фигуру. По толпе адаптантов, а тут сегодня собрались абсолютно все, прокатился ропот. Да, о том, что кот служил под началом Тибериуса, знали все, но о его уровне магии осведомлены были немногие. «Верно», — Тибериус хищно улыбнулся. «Б4. Знаете, что это значит?» Он пошел по рядам, загибая пальцы. «Ускорение регенерации — 0%. Ускорение метаболизма — 0%. Способность контролировать болевые рецепторы — 0%. Шанс выжить от любого проникающего ранения в мозг, сердце или любой другой жизненно важный орган — 0%. Он помолчал, давая бойцам возможность осмыслить его слова. «За те годы, что Дерек Кот служил под моим началом, он был ранен 17 раз», — продолжил затем. «И восстанавливался после каждого ранения по несколько недель, а то и месяцев, что не помешало ему присутствовать на каждом рейде, если не физически, то из-за экрана монитора. Он делал свою работу так, как мог, и делал это отлично». В зале стало неуютно. Адаптанты переглядывались друг с другом, потянулись шепотки. «Да ладно! С ним же этот мордоворот Винг всегда!» — протянул кто-то. «Ты чё? Совсем дурной, что ли?» От возмущения девичий голос звенел. «Винг пришел, когда кот уже главным офицером был. А я сама помню, как он в патрули ездил. Еще машину водил такую здоровенную, что его в кабине было не видать». «Не водил он такую никогда», — пробасили с противоположного конца. «Я чё, зря 30 лет начальником гаража прослужил. Нормальная патрульная у него была. И то и дело приезжал. То бочина мятая рваная, то морда в хлам, то в дверях дырки от пуль». Тибериус дал всем время пообсуждать этот вопрос и самостоятельно умолкнуть, когда правота его слов подтвердилась многочисленными свидетелями, и вытащил последний козырь из рукава. «А теперь, внимание, вопрос. Какой уровень магии, как у аналитика, был у офицера Кота, когда он занял пост главного офицера, взяв на себя управление всем офицератом? Когда он стал начальником надо мной и остальными главами отделов, проработавших здесь по нескольку десятков лет?» Его подчиненные позвоночники в трусы сыпали, как выразился бы уже упомянутый Тутчес. Рузе, конечно, выразился бы изящнее. Испытали проблемы с анализированием информации и формулировкой выводов, а по-простому не знали ответа. «Ни хрена он не был аналитиком вообще», — пришел на помощь остальным Гэмпшир. Ухмыльнулся, обернулся к остальным. «Парни, да вы чего? Он же адаптант, кот-то наш!» «Именно!» — Тибериус усмехнулся. «Он адаптант, как и Себастьян Градестки, на случай, если кто не знал. Но почему-то эти два человека не побоялись взять ответственность за свой абсолютно человеческий разум. Как кот не побоялся много лет назад встать рядом со мной, Вильям, Гэмпширом, Шилорой и Энджи в бою. Он знал, что не бессмертен и даже не неуязвим. И они с Себастьяном знали, что никакие не аналитики и никогда ими не будут. Но один сейчас готовится возглавить всемирную махину под названием биокорпорация, а второй является первым лицом нашего государства, которому прислушиваются не меньше, чем когда-то к Блейну. А вы стоите передо мной и говорите, что боитесь не справиться с патрулированием улиц и толпой какой-то шушеры, которую раньше давили даже в Эшке?» Ответа не было. Да Тибериус его и не ждал. Вернее, если бы он был, то ему самому пора было бы задуматься, а не растерял ли он с магией еще и способность выписывать мотивационные пинки. «Кэп, разрешите обратиться?» Снова поднял руку офицер Бадель. «А потренироваться с новым оружием можно? А то там каких-то кнопок, рычагов, вся шушера от смеху помрет, пока я его с предохранителя сниму». «То есть твое заявление на увольнение в кадры не относить? Я правильно понял?» Поддел его абсолютно счастливый Шилора. Энджи по секрету сказала, что он, как услышал новость о том, что он больше не начальник боевого отдела, как лампочка светится, ходит. Даром, что с электричеством пока не завязал. «Нет, конечно», — возмутился Бадель. «Порви его нафиг! И мое тоже! И мое!» Шилора рассмеялся в голос и шагнул к Тибериусу, нарушая строй. «С возвращением, Кэп!» — сказал громко, и полигон буквально взорвался приветственными криками. «Ты сделал что?» Чес одновременно округлил глаза и почесал в затылке. «Ты оглох или отупел?» Рузе смерил его насмешливым взглядом. «Нет, я повторю, мне несложно. Просто интересно знать причину, почему мне придется снова проговаривать одно и то же?» «Да уж повтори, будь настолько любезен». Чес снова почесал в затылке. «А я пока приму судьбоносное решение, съесть ли тебя гиеном или Шиллера вызвать, потому что наш Касиль Рузе наконец сошел с ума». Конечно, Блейн в его крови уже сделал вывод, и Рузе это знал. Но чисто по-человечески Чес понимал, почему Тибериус, когда все узнает, нестерпимо захочет дать им обоим в морду. «Что ж, повторяю. Я забрал запись мотивационной речи Тибериуса и передал ее на главный новостной канал. 5 минут назад ее показали в прямом эфире. И да, я уже заперся в своих со всех сторон неприступных апартаментах, так что гнев никаких бывших адаптантов мне не страшен». «Звать Шиллера я не буду», — принял решение Чес. «Потому что некромантов у нас сроду не водилось, а ты покойник. Сейчас Тибериус до тебя не доберется, но когда-то же тебе придется выйти. И наши костюмы, конечно же, защищают от вируса, и их почти невозможно порвать или прорезать». Он ухмыльнулся. «Но бронепластин-то в них нет». Чес знал, что Тибериус решил проблему с адаптантами. Все они забрали заявление и теперь с удвоенным усердием топтали полигон, обучаясь работе с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Чес уже провел несколько незабываемых часов, разыскивая по всей Паоме холостые патроны для тренировок. Пойти проторенным путем и попросить их там же, где он взял и оружие, не получилось. Ну, потому что кто будет ездить на стрелке с заряженными холостыми патронами стволами? А, кстати, это зря. Надо будет сказать. Хотел было поддержать шутку Розе, но тут у Чеса высветился входящий вызов от... Кого бы вы думали? Разумеется, Тибериуса. И почему он звонит мне? Шепотом возмутился Чес, сделал Кассилю страшные глаза и принял вызов. Чес, ты занят? Удивительно, но Тибериус выглядел более чем миролюбиво и даже улыбался. Дело есть, на миллион. Да у меня тут небольшой мозговой штурм. Надеясь, что его рожа выглядит достаточно счастливой и расслабленной, ответил Чес. Я под половиной Блейна. Думаю, у кого бы еще какой приспособы вам нарыть? Вот. Тибериус явно не смотрел новости. Иначе бы не улыбнулся сейчас так довольно. Об этом я и хотел поговорить. Оружие — это отлично. Но давай ты как-нибудь нароешь нам еще парочку хороших инструкторов, не магов. В смысле, изначально не магов, а не заболевших. Чтобы и в рукопашку умели, и с оружием обращаться всяким. Чес глянул на экран, где транслировался чат с Розе. Не слишком красиво, но надо его отрубить. Подобные разговоры требовали приватности. Но Розе уже сам отрубился, написав, что его время слишком ценно, чтобы тратить на подслушивание чужих разговоров. Чес подозревал, что Кассиль просто не хотел встретиться с Тибериусом прямо здесь и сейчас и решил немного оттянуть свою казнь. Сильно ему это не поможет, конечно, но сейчас все было на руку самому Чесу. «Найти-то я найду», — ответил он Тибериуса. «Только ты же понимаешь, что это будут или добропорядочные гражданские, но обладающие исключительно теоретическими знаниями и боевыми искусствами на уровне спорта, или матерые практики, но с весьма темным прошлым. Если коротко и конкретно, это будут бандитские боевики». «Чес», — Тибериус склонил голову, «ты правда думаешь, что если бы мне нужен был кто-то другой, я бы тебя беспокоил? Найди мне самых отпетых головорезов, но только из идейных. Садисты и маньяки мне, конечно, не нужны». «Понял тебя. Найду все самое вкусное». Чес прикинул свои возможности. «Завтра утром освободи полчаса на знакомство. По-хорошему, надо бы закончить разговор, и пусть Тибериус потом Розе убивает. Но тогда бы Чес пропустил все веселье, а на такое он точно не подписывался». «Джонатан, там такое дело». Он откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди. «Включи новости. Твое выступление взорвало все чарты и плейлисты и вывел новости на огромный голоэкран за своей спиной». «Мое... что?» — не понял сначала Тибериус. А потом понял, и от веселой дружелюбности не осталось и следа. «Какого хрена? Как, черт возьми, это просочилось на телевидение?» «Идея не моя. Это все Розе», — поспешил отвести от себя удар Чес. «Но ты только глянь», — он открыл комменты. «Тибериус дело говорит. Наш офицерат всех порвет с магией или без. За Тибериуса. Парни, вы лучшие», — читал вслух Чес. «И это я еще пропускаю не формат в стиле «Тибериус, пойдем со мной на свидание» и мочи всю гнусь в сортире». «Да похрену!» — взорвался Тибериус. «Ты понимаешь, что я сдал кота на всю Паому, получается?» Чес завис. Вот правда. Целых 3,181 секунду разбирался, что такого сказал Тибериус. «Ты о его адаптант Б4 уровне, что ли?» — решил уточнить он. «Так это же вообще ни разу не секрет. Он на последнем саммите этой ВСМИНП на весь мир сказал, мол, эта проблема даже мне ясна, как божий день, а я Б4, и не аналитик от слова совсем. А вот за 17 ранений я его, пожалуй, вздую. В первый день нашего знакомства он мне заливал, что ему хоть половые органы оторви, новые вырастут и не хуже прежних. Теперь будет броник у меня таскать, как любимую женщину обнимать, регулярно и крепко». «Только теперь?» — Тиберюс посмотрел на него снисходительно. «Прав, Розе. Тупишь ты порой не по-детски. Кстати, где он? Пойду засуну ему мое спасибо в такие глубокие дали, что ни один доктор не вытащит». «Где-где? Через стенку от меня, конечно», — вздохнул Чес. «Затыкает все отверстия, куда может проникнуть твоя горячая благодарность». Тиберюс хохотнул, но не весело, а как-то хищно. И потом вдруг спросил. «Кстати, а кот видел новости?» И вот тут-то у Чеса нехорошо засосало под ложечкой. Потому что если ярость Тибериуса была предсказуема и понятна, то как отнесется кот к тому, что из него сделали вдохновляющий пример, выпячивающий все слабости, предугадать было невозможно. Розе молчал. Ясен-красен, ушел в глухую оборону. Чес набрал сообщение Роскиту, что есть вопросец и надо бы перетереть по-тихому. Но тот тоже не отвечал. Видимо, был занят. Отчеты кончились. Смету Чес тоже проверил. Не нашел ничего цепляющего взгляд. Виртуальная инспекция на склады была назначена на завтра. Присланные Джоуком документы, иногда он просил Чеса о помощи, тоже были сделаны. Короче, прокрастинировать дальше было глупо, и Чес, сделав для приведения боевого духа в готовность 2 десятка приседаний и 1 сотню отжиманий, позвонил Като. «Да», — бросил тот, как обычно. «Никаких тебе «привет, как сам?» или хотя бы «здравствуй, Чес». От него можно было не ждать. Как и не стоило уточнять, сильно ли он занят. Был бы слишком сильно, не взял бы трубку. Или сразу бы предупредил, чтобы говорили быстро. «Аден не назвал точную дату?» — начал Чес с насущных вопросов. «Если ничего не изменится, то в следующий понедельник», — отозвался кот и выудил откуда-то огромный бутерброд с истекающим мясным соком, ростбифом и зеленью. «Типа обед», — сказал, откусывая большой кусок. «Приятного». «А вот это хорошо. Пусть поест». Не так остро отреагирует. «Ну, Розе, чтоб тебе голой промежностью на морского ежа сесть. Мотивация — это, конечно, круто и нужно, но если Чесу сейчас за это нагорит, то фиг ему, а не «Винг, я там тебе пару табличек перекинул, подсчитай на досуге». Сам считать будет. «У меня кофе с глюкозой, и чуть позже пасту принесут». «Замечательно». Кот криво улыбнулся, не прекращая жевать. «Ты позвонил мне сообщить о том, что у тебя на обед? Сомневаюсь. Так что выкладывай, не тяни меня за хвост». «Я звоню сказать, что если все срастется, вечерком до Роскита сгоняю», — ответил Чес, не тратя лишнего времени. «Тибериус там всем своим боевой дух поднял и мозги вправил, но теперь им нужны инструкторы-немаги, чтобы научить не просто со всей дури в зубы бить, а по науке это делать». И тут кот вогнал его в ступор. «Да, я видел», — кивнул он и невозмутимо откусил большой кусок. «Розе молодец. И, наконец-то, перестал бегать ко мне согласовывать каждый чих». Ел кот, а поперхнулся Чес. «Тиберюс обещал его умертвить самой нехорошей казнью», — сообщил, когда смог нормально дышать. «Злой, как голодная дьябла, потому что на весь мир теперь разлетелось, что ты не аналитик вообще и адаптант почти никакой». Кот с недоумением посмотрел на него из-за своего бутерброда, все еще занимающего пол экрана. «Можно подумать, меня это когда-нибудь волновало», — фыркнул он. «Тем более, если нужно было мною помахать, чтобы вся магическая паома в итоге почувствовала себя лучше. И, кстати, Я тут подумал. А он ведь прав. Я не трус и никогда им не был. Так что пусть весь мир знает, что адаптант Б-4 вполне способен выдержать 10 часов переговоров с аналитиками и профессиональными политиками-немагами. Кстати, попроси Юмуса собрать сводку по общественной реакции на новости. Если будет хороший отклик, придется уговорить Тибериуса послужить символом на постоянной основе. «Уже отправил запрос», — кивнул Чес. «И знаешь, поставлю-ка я тебя в расписание на завтра звонок Тибериуса. Чует моя аналитическая задница, отклик будет до Луны и обратно. Пусть с Юмусом помозгуют насчет контент-плана выступлений». Лишившийся магии Юмус все равно остался знатоком человеческих душ, так что если кому и заниматься этим, то ему. А то он малость заскучал, уже начал подумывать, а не прикупить ли деревянным совам деревянного же совенка для полноты ячейки общества, так сказать. «Знаешь, а мне кажется, не нужно никаких выступлений», чуть подумав, заявил кот. «Всего-то надо, чтобы на работе его постоянно снимала камера. Дай Юмусу пару ребят по толкове, пусть просматривают материалы и монтируют короткие вдохновляющие ролики». «Идет». Чес отменил звонок, написал Юмусу еще одно сообщение. Бутерброд исчез, и кот уже во второй раз посмотрел на часы. «Все, не буду больше отвлекать. Сообщу, как встреча с Роскитом пройдет». «До встречи». Быстро попрощался кот и переключил канал, сбрасывая вызов. Экран вспыхнул. Пришло сообщение от Роскита со временем и местом встречи. Наскоро проглотив доставленную из столовой пасту, Чес принялся влезать в костюм, одновременно бронируя в гараже машину пошустрее.